Глава 35. «Принцесса!» — охнула Лулу. «Вы вернулись?» Она опустилась на одно колено. Мгновение спустя склонилась Момби. За ней Герт, а потом и Нокс, ткнувший меня в ребра. Я пискнула, но, поняв намек, повторила за всеми. Озма царственно кивнула. Лишь Гламора не шевельнулась. Озма пристально посмотрела ей в глаза, и колдунья слегка наклонилась. «Ты не веришь, что я — это я?» — пораженно воскликнула Озма. Гламора, наконец, отвернулась, не в силах больше выносить взгляд принцессы. «Я просто думаю, что мы немного опрометчивы», — буркнула она, защищаясь, как подросток, которого отругали за бардак в комнате. «Ну, конечно, это она!» Обрадовалась Лулу, вскакивая на ноги и размахивая непонятно откуда взявшимся маленьким револьвером. «Да как ты?» — Озма весело рассмеялась. «Моя милая героиня! Лулу, что бы мы без тебя делали? Я не виню Гламору за то, что она сомневается во мне». Лицо ее ожесточилось. «Меня очень долго не было с вами. Но, уверяю, Гламора — это действительно я». «Теперь, когда Дороти больше нет, я, наконец, могу занять свое законное место правительницы страны Оз?» Лулу восторженно взвизгнула, отплясывая вокруг принцессы. Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Даже Нокс кашлянул в кулак, пряча улыбку. Он поднялся с земли и помог мне встать. Встали Герт и Момби. Но лицо Гламоры по-прежнему не выражало радости. «Прошу, принцесса, простите мою подозрительность», — пробормотала она. Голова колдуньи была опущена, взгляд устремлен в землю. «Ведь, правда, много времени прошло». «Тебе не за что просить прощения», — Озма вздохнула и посмотрела на развалины некогда величественного изумрудного города. «Надеюсь, не так уж много было потеряно, и еще не поздно вернуть стране Оз величие», — печально проговорила она. «Ну что вы, принцесса, не говорите так», — хрипло ответила Момби. К моему удивлению, в глазах колдуньи блестели слезы. «Не обращайте внимания на старуху», — смущенно проворчала она. «Я уж не надеялась, что этот день настанет». Но тут я вспомнила слова Лурлин. «Война еще не окончена. Нам нужно разобраться с королем гномов». «Мы уничтожили Дороти, а он пока планирует следующий ход. Какое-то время мы в безопасности», — сказала Гламора. «Но у него моя мама. Мне нужно как-то вернуться в Канзас. Думаю, можно попробовать использовать ботинки, чтобы...» «Ни в какой Канзас ты с этими ботинками не отправишься», — отрезала Момби. «Туфельки принадлежат стране Оз. Здесь они и останутся. Но все мы должны чем-то жертвовать, Эми», — пропела Гламора. И Момби закивала. Нокс выступил вперед и взял меня за руку. «Послушай их, Эми», — заметил он. «Они знают, как сделать лучше». «Он что? С ума сошел?» Я уже хотела возмутиться, но Нокс подмигнул мне. Слишком быстро, чтобы это заметили колдуньи Ордена, но я заметила. Ясно, нет смысла спорить сразу со всеми. Он прав. Мы придумаем план получше. Нокс был на моей стороне. Это радовало. «Коронация!» — воскликнула Герт, выпрямляя спину, словно не она сейчас спорила о судьбе страны Оз. «Вот что нам нужно. Соберем всю страну. Покажем, что не все потеряно и есть к чему стремиться. Жители Оз полюбят нашу новую королеву, и пусть она на самом деле не новая». Озма рассмеялась. «У меня уже была коронация, Герт», — сказала она, но колдунья лишь махнула рукой. «Это было вечность назад. Мы хотим убедить жителей, что у власти снова правильный человек, и так будет всегда. Коронация как раз то, что нужно народу». «Но у нас нет даже дворца», — заметила Момби. «Мы пригласим всех в земли обезьян», — Восторженно предложила Лулу. «Эй, кто, как не обезьяны, знает о вечеринках все? Уж последний раз мы...» «Нет, нет, нет», — прервала их Озма. «Конечно же, я ценю твое предложение, милая Лулу. Но коронация правителей страны Оз всегда проводилась в Изумрудном дворце. Раз старого дворца нет, нужно построить новый. Сердце Оз находится здесь». «Я сама скоро рухну, как этот дворец!» Я не поняла, что сказала это вслух, пока на меня не посмотрел Нокс. Озма рассмеялась и захлопала в ладоши. «О чем я только думаю!» — воскликнула она. «Сначала моим храбрым спасителям нужно немного отдохнуть. Зло должно чуточку подремать. Правда? Вы через многое прошли. Как можно планировать вечеринку, когда вы все голодны и обессилены?» Когда Озма напомнила о еде, я поняла, как сильно голодна. Я вымоталась и падала с ног, но голод мучил сильнее. Не слушая возражений, Озма соединила руки, и они тотчас заискрились. Так переливается капля бензина, попавшая на поверхность воды. Свет взмыл ввысь, вычерчивая контур, который медленно стал принимать форму. Всего за пару минут Озма создала огромный шатер из тонкого шелка, натянутого на золотой каркас с причудливой филигранью в каждом углу. Каркас был украшен драгоценными камнями, а на вершине купола развивался красивый флаг. Внутри стоял длинный, накрытый к ужину стол. Столько разных блюд в одном месте я за всю свою жизнь не встречала, даже на обедах Дороти. Целиком запеченный кабанчик с яблоком во рту, множество тарелок с фруктами, названия которых я даже не знала. Некоторые фрукты весело болтали со своими соседями. Рядом стояли корзинки со свежими булочками. Крошечные костры под супницами человечки подкидывали бревнышки. Гигантские тарелки с десертами. Радужные кексы, посыпанные блестками. Они напоминали о многоцветке. Миниатюрный город из шоколада, украшенный сахарными изумрудами. Торт в форме дракона, извергающего пламя. Хотя, как сказала в Канзасе Момби, в стране Оз больше нет драконов. Праздничного ужина Озмы в честь предполагаемого уничтожения Дороти хватило бы на целую армию. Это оказалось весьма кстати, потому что Лулу сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Отовсюду повыпрыгивали обезьяны. Их всех привела Лулу. Озма рассмеялась, когда обезьяны с ликующими криками набросились на богатый стол. Даже Нокс и Момби смеялись. «Друзья!» — воскликнула принцесса, взмахнув рукой, и на одном конце стола появились связки бананов. «Лучше скорее что-нибудь съешьте. Поверьте, они даже объедков не оставят». Дважды нас уговаривать не пришлось. Мы с Ноксом протиснулись сквозь толпу радостных обезьян, пожиравших все, что видели, подобно армии саранчи. Я отыскала тарелку и принялась накидывать в нее все подряд. Выбирать было некогда. Наполнив тарелки, мы направились в уголок, где появились маленький столик и два удобных стула. Стоило нам только задуматься, куда бы присесть. «Озма явно гостеприимней Дороти», — усмехнулась я, опустившись на один из стульев. Прямо из воздуха появилась салфетка и сама аккуратно пристроилась у меня на груди. «А еще принцесса, очевидно, не лучшего мнения о твоих манерах», — ухмыльнулся Нокс. Но я слишком устала, чтобы отвечать на его шутки. «Я ее не виню. Я в таком состоянии, что буду рада, если хоть половину ложки до рта донесу». Нокс уже уплетал за обе щеки, и я последовала его примеру. «Просто объедение. Настоящая кулинарная симфония. Некоторые блюда меняли свой вкус прямо во рту». Озма к еде не прикасалась. Интересно, у фей какая-то особая диета? Или им вообще не нужно питаться? Не могу припомнить, чтобы Озма в забытии хоть когда-нибудь обедала. Максимум пила. После пира она вновь махнула рукой. Стол с грязной посудой исчез, а шатер стал преображаться в длинный коридор со множеством комнаток по обе стороны. «А теперь, мои дорогие воины, пришло время отдохнуть», — мягко произнесла принцесса. «Завтра мы начнем трудиться». Когда Озма ушла, я ближе наклонилась к Ноксу. «Мы должны придумать, как мне вернуться в Канзас и остановить короля номов», — тихо сказала я. Но чародей покачал головой. «Не здесь», — шепнул он. «Небезопасно обсуждать такие вещи, когда колдуньи поблизости. К тому же тебе нужно отдохнуть», — сказал он уже нормальным голосом. «Все мы устали». Нокс взял меня за руку, а я опустила голову ему на плечо. Момби в другом конце шатра многозначительно кашлянула. Я отшатнулась. Нокс отбросил мою руку, словно она была раскаленным углем. «Они следят за нами», — сказал он так тихо, что слова едва не потонули в окружающем шуме. Я вздохнула. «В стране Оз ничего не бывает просто». «Спокойной ночи», — громко сказала я, подымаясь и отходя от чародея. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы он мог пойти следом и позволил мне уснуть в своих объятиях. Но я выбросила из головы эти мысли. Нельзя допустить, чтобы колдуньи заподозрили, будто я хочу вернуться в Канзас, или что наши с Ноксом чувства взаимны. Это противоречит правилам круга. Я почти уверена, что на большом расстоянии Герт не может читать мои мысли, но не стоит трубить о своих чувствах на каждом углу. Нокс прав. Больше всего мне сейчас нужен сон. Когда я раздвинула занавески и шагнула в одну из маленьких комнаток, оказалось, что там есть мягкий толстый матрац со множеством одеял и подушек. Волшебные ботинки мягко мерцали на ногах, но я не знала, как их снять, да и боялась. Пришлось спать прямо в них. В обуви я или нет, неважно. Я не легла, я упала на кровать лицом вниз и заснула еще до того, как коснулась щекой подушки.